Петр значит камень. Асташа отлежался на краешке скалы, потом поднялся и пошел вглубь леса отыскивать яму с царевой казной. Не нужна ему была казна. Он хотел увидеть кости бати. Хотя по костям разве узнаешь человека? Но Асташа не мог не взглянуть в яму с кладом. Однажды он уже чуть не отказался от погони за Формозоном, когда с вершины дужного бойца увидел мертвяка внизу на льду часовой. Тогда он совсем было решил, что это лежит Яшка, сброшенный с утеса Шагулой, но все же он спустился на реку и подошел к покойнику и узнал, что это не Формозон, а сам Шакула. Формозон значит жив, и надо продолжать погоню. Нет, всегда надо дойти до конца, до самой стенки. Так и Бакирка мечтал о сокровищах Ермаковой пещеры. Дойдешь до стенки, а там золото. Асташа не спешил. Он долго блудил по темному буреломному ельнику, оскальзывался на камнях, цеплялся ногами за валежины, елки исхлестали его ветвями, вымочили. Асташа замерз, исцарапался. Колыван отыскал яму с кладом чуть ли не сразу. А вот Асташа никак не мог. Он зашел уже слишком далеко. А ведь батя в одиночку тащил две тяжеленные бочки с золотом и не полез бы в глухомань, спрятал бы где поближе. Асташа вернулся к шороху и сразу наткнулся на батину яму. Это была даже не яма, а разрыв в земле, каменный ров длиною шагов в 10 и шириной в 2 шага. Отвесные стенки его толсто заросли мхом. Ров был почти доверху заполнен снегом, мертвенно-белым от вечного елового сумрака, ноздреватым, густо засыпанным хвойными иголками. Дважды ров перечеркивали стволы упавших деревьев. Вокруг стеной стояли вековые елки, которые почти укрыли полосу рва своими лапами. Асташа отодвинул ветку и присел, разглядывая лесную могилу. Из снега торчали бурые ребра, облепленные черными лоскутьями одежи, и голый череп. Череп тоже был забит снегом, а потому особенно ярко выделялись белые глазницы. Неужели это батя? Дико было представить батю в этом страшном гнилом костяке. Там, под остовом, укрытые двумя каменными плитками, стоят бочонки с царевой казной золота. Золото пугача, золото бунта, золото часовой, золото сплавщиков. Асташа, без сожаления, разом бы обменял все это золото на живого батю, чтобы не надо было ничего доказывать, чтобы не было в его жизни этого поганого года. Асташа глядел на череп, на ребра, уходящие в снег, и вдруг заметил на костях истлевший шнурок гайтана. Асташа встал на колени и потянулся в яму. Стараясь не коснуться костей, он подцепил шнурок пальцем и вытащил из снега нательный крест мертвеца. Крест лег в его ладонь тяжелый, как пуля. Он словно бы впитал в себя тяжесть пули. Пуля ударила вот сюда, прямо в перекрестие, и крест выгнулся, словно хотел лапками прикрыть живот. Это был не батин крест. Это был крест Сашки Гусева. Той пугачевской зимой Гусевы с варнаками Митьки Оловягина прикатили в Кашку, ударились в загул. В доме дяди Прохора Зырянкина они изнасиловали Настю и Маруську, дочерей Прохора. Пока в угаре воры вешали дядю Прохора и его мертвую жену, девчонки поднялись и перерезали глотки тем упившимся разбойникам, что оставались в доме. Потом они оделись в черное, забрали ружья и ушли в скиты по Алапаевскому тракту. Гусевы с толпой кинулись вдогонку, а девчонки не стали прятаться. Вышли с ружьями на опушку. Настя успела выстрелить 2 раза, а Маруська только раз, но попала в Сашку Гусева, прямо в грудь ему. Пули прямо в крест, а Сташа помнил, как пьяный Сашка, умываясь слезами, рвал рубаху и совал всем в лицо этот крест. Вот, мол, сучка какая, а меня Бог бережет. А Сташа прыгнул в яму и ушел в снег почти по пояс. Он схватил склизкие ребра, выдернул их из снега и швырнул прочь. Потом подцепил череп за глазницы, череп со снегом внутри был тяжелый, как горшок с водой, и запустил черепом в другую сторону. А Сташу словно корчило, то ли от холода снега, то ли от омерзения. Это было не по-людски. Разбрасывать кости человечьи, но человеком ли был Сашка Гусев, подмененыш? Да и мало ли Асташа уже нагрешил, бросив тело Чупри в пещере, спустив тело Шакулы под лед, оставив тело Формазона на сучьях сухого дерева. Уж кто-кто, а Сашка человеческого погребения не заслуживал. Дрожа, Асташа выбрался из ямы, выбрался из леса и лег на шорохе на солнечном пригреве. Он всхлипывал, живот его дрожал. «Батя, прости, прости, прости. Они все не стоят твоего мизинца, и я не стою твоего мизинца, потому что я ведь почти поверил, что ты вор». Да сколь же черна душа была около Ивана, если он мог так лгать сыну, про отца лгать, лгать, когда говорил о святом, лгать перед смертью своей, когда же он, Асташа, научится ощущать подлость человечью так же, как он умеет ощущать токи речных струй. «Батя, прости». И все становилось понятным, все. Колыван поддырявил батину барку, чтобы батя не прошел разбойник Атуром и затонул. Так и случилось. Но более того, Колыван не только знал, что батя честен, но и рассчитывал на эту честность. Колыван не сомневался, когда барка начнет тонуть, батя бросится в казенку освобождать прикованного колодника Сашку Гусева, чтобы Сашка не захлебнулся на своей цепи, и батя бросился, как дурак побежал. А у Сашки давно уже ключ от кандалов был. Видно, Сашка встретил батю ударом железного кольца по голове, а потом добил насмерть и лицо разбил вдребезги так, что и опознать-то стало невозможно. Они ведь были немного схожи. Батя и Сашка ростом схожи, разлетом плеч, мастью волос. Сашка напялил на мертвого перехода свой армяк, как Асташа напялил свой армяк на Федьку Мелькова, и надел на шею мертвеца свое кольцо, а потом бежал. Никто в суматохе не обратил на него внимания. И вечером нашли в казенке прикованного колодника с разбитой рожей. Кто мог подумать, что это не Сашка вор, а сплавщик? А Сашка похерил и Колывана тоже. Сашка разгадал батину загадку про 4 братьев Гусевых. Боец, 4 брата, боец гусельный. Сашка понял, где батя зарыл казну. Колывану Сашка разгадки не сказал, чтобы Колыван помогал ему освободиться в надежде потом вдвоем отыскать клад. Поэтому Колыван и на сплав-то нанимался только до Кумыша, чтобы за разбойником встретиться с Сашкой и идти за золотом. Но Сашка, значит, навстречу не пришел, а побежал за казной в одиночку и почти добежал, почти. Но на гусельном бойце, безлюдным и окутанным дурной славой, Сашка попался медведю. И медведь поломал, помял, порвал Сашку. А Сашка истыкал брюхо зверя ножом. Медведь отступился. Умирая, Сашка все-таки добрался до ямы с золотом. Лег на бочке и испустил дух. А раненого медведя на шорохе подстрелил Иран. Подстрелил, да увидел, что брюхо хозяина так порезано, как только человек мог сделать зверей человека-убийц, Зверей-людоедов люди леса не едят. И Иран отдал тушу медведя веселой пьяной артели дяди Федота Михеева. Вот как дело было! Вот как развязались, завязались все узелки. Значит, там, на четырех братьях, в могиле лежит не Сашка Гусев, а батя. И Чусовая его не губила. Чусовая хранила его 20 лет. Уже днем Асташа спустился по шороху к лодке Колывана, взял шест и дотолкался до деревни Рассольной. Он нашел избу дяди Федота и попросился на постой. Он чувствовал себя больным, смертельно больным, но теперь никакая вагулка не смогла бы его вылечить. Дяди Федота дома не было. Он уже укатил хозяйничать на бисер, на рудник, где барыни Строгановы утвердили его приказчиком. С дядей Федотом ушла и его жена. Почуяв неладное, слишком уж счастлив супружник-то стал. В доме остались только 3 старших дочери дяди Федота и всякая мелочь ребятня, которой счет не поддавалась. Девки у дяди Федота были как ложки одного мастера-ложкаря. Толстые, круглые, веселые, похожие одновременно и друг на друга, и на батюшку. Девки обрадовались отцову-знакомцу. Такой молодой, такой холостой. Но знакомец девок разочаровал. День и ночь лежал на лавке, молчал, смотрел в стену, ел без радости. Ночью он метался во сне, хрипел, кричал, падал с лавки. Девки не умели заговорами отгонять олицов и постенов, а потому только испуганно таращились в палате. Странно, этот парень убрался только на 3-й день. Услышал в случайном разговоре, что в Рассольную из Камасинской деревни пришел человек, который по пути видел, как хоронят знаменитого сплавщика из Кумыша. Услышал и вон из избы. Асташа отыскал в Рассольной того мужика и навалился с расспросами. Мужик рассказал, сплавщика Колывана Бугрина нашли в пещере бойца Баюн. Боец этот стоит в 8 верстах ниже Гусельного. Подножий бойца есть пещера, куда можно заплыть на лодке. Баюна еще зовут Плакуном, потому что в пещеру, забавляясь, парни завозят девок, саживают и уплывают. Девки-дуры сидят в пещере и плачут, так как понимают, пока они перед парнями подолы не задерут, да не нагнутся, их отсюда не вывезут. Весной пещеру заливает почти под потолок. Вот сюда-то и закинула Чусовая тело Колывана. Колыван, когда плыл из-под Гусельного, поймал какую-то доску и подложил под себя, чтобы не утонуть. Он и не утонул, умер от холода. «А крест на сплавщике был?» — спросил Асташа у рассказчика. «Чай все православные, как без креста-то?» — обиделся мужик. «Был крест, понятно. Я сам его видел, когда сплавщика в гроб заколачивали». После этого Асташа забрал у дяди Федотовых девок свои пожитки, погрузился в лодку и упором ушел вверх. Жизнь словно замерцала в его глазах. Темные пустые куски проваливались в никуда, будто их и не было вовсе. История догорала, как утренний костер, и огонь выбивался из углей последними вспышками. Вечером следующего дня Асташа добрался до 4 братьев. Он сел на пенек возле могилы с рухнувшим голбцом и устало сказал: «Здравствуй, батюшка. Вот я тебя и нашел». Он просидел недолго, встал, подгреб ладонями расплывшуюся землю холмика, поправил крест и подпер его колышком. У него не было ни топора, ни заступа, чтобы привести могилу в порядок. Да и рано еще было, земля не оттаяла до глубины. Он вернется сюда летом и все сделает, как надо. А потом еще доплывет до Гусельного и засыплет, заровняет землей яму складом. С 4 братьев Асташа пошел упором дальше. Разбойник, кликун, похоронил ли кто байте. Асташа причалил под кликуном, выбрался из шитика и полез вверх по склону. Лес под скалой долго обшаривать не пришлось. Асташа издалека увидел светлую одежду. Он пробрался сквозь валежник, и ноги его подкосились. На мелких елочках валялось. Нет, не байте, кукла. Мешок, набитый соломой и обряженный в вагульскую ягу. Вместо головы был другой мешок, поменьше, к которому сверху прикрутили соломенные патлы, чтобы походило на светлые волосы вагулки. Асташа разорвал мешки, разорвал на клочки одежу, словно искал вагулку. Потом взбежал на кликун, исползал всю площадку, сел и завыл, стуча кулаками в камень. Колыван обманул и здесь. Никто не убивал байте, она жива. Она жива! Господи, она жива! Асташа всю ночь просидел на кликуне. Думал. Алый рассвет поднялся над горами, и Асташа понял, что как оболганный батя для него все равно был честен, так и живая вагулка для него все равно мертва. Нечего в жизни больше менять. Он просил у Господа, чтобы тот сберег, спас байте, и обещал за это все, что угодно. Обещал отказаться от нее навеки. Ну и вот. Господь добр, Господь исполнил. Теперь и ему надо отслужить свое. Иначе нечестно. Асташа спустился к берегу, залез в шитик и стал толкаться дальше, к Кумышу. По береговой улочке пастушок вел коровье стадо, собирая скотину по подворьям. Асташа нагнал мальчонку и спросил: «Послушай, добрый молодец, а дома ли Колыван Бугрин?» «Он же сплавщик», — ответил парнишка. «Он еще на сплаве». «А сын его, Петр Колыванович?» Парнишка хмуро поглядел на Асташу. «Петро ушел к названному брату жить, в кашку». «А дочь его, Нежданна Колывановна?» «Она потерялась, сбежала. Никто не знает, где она». «Ну, помогай тебе Бог», — хрипло сказал Асташа. Пастушонок отвернулся и злобно щелкнул кнутом. Следом за стадом Асташа дошел до дома Никешки Долматова. Баба Груня выводила из ворот свою корову, крестила ее и грозно кричала пастушку: «Ты и встегней, брось эту привычку дрыхнуть за кустами, я тебя знаю, я тебя вицей выдеру, лучше следи в оба глаза, а я тебе вечером творожком угощу». «Да нужен мне твой творожок!» — бурчал пастушонок. Коровы медленно проплыли мимо, качая рогатыми головами, и баба Груня увидела на другой стороне улицы Асташу. Асташа не подходил, стоял и смотрел на бабу Груню. Старушка тихо села на скамеечку возле своей калитки и закрыла рот уголком платочка. Асташа подошел. «Никеша?» — беззвучно спросила баба Груня, глядя на Асташу снизу вверх сухими, огромными глазами. «Барка убилась под гусельным бойцом», — хрипло сказал Асташа. Баба Груня больше ничего не спрашивала, только смотрела. Асташа начал мять горло, замотал головой. «Я летом приду, все расскажу», — прохрипел он и пошел прочь. Он плыл по часовой дальше, и на него плыла весна. Зеленым пухом покрывалась земля, зеленый дым заклубился в уремах, зачирикали птицы, перепеваясь друг с другом через реку. Вода отступала, обнажая подошвы бойцов. Падали голубцы на свежих, только что провалившихся могилах бурлаков, словно весна не желала слышать о смерти. Стала светлая вода дождей, и согрелись утренние росы. На поляне за бойцом столбы все так же дымил стан каменотесов. Крест Никите Демидову до сих пор не поставили. Сейчас каменотесы, стоя на лесенках, равняли скалу напротив поляны и выбивали на скале буквы надписи. Асташ проплыл мимо. Асташа не хотел заходить в Йокву, но на приплеске стоял и рыбачил какой-то вагул, и Асташа подтолкнулся поближе. «А девка, внучка Шакулы, жива?» — спросил он. Вагул искоса глянул на Асташу. «Жива!» — кратко ответил он. Асташа не мог больше произнести ни слова, только нелепо указал ладонью на берег и кивнул. «Нет ее», — сказал Вагул. «Она на Канду взять усла навсегда». А Сташа едва справился с собой. «Расскажи, расскажи мне», — попросил он. «Я тебе денег дам». Вагул помолчал, разглядывая Сташу. «Че рассказывать?» — печально спросил он. «Я тебе помню. Ты в прошлом году жил. Ты Байте любил, да. Весной два человека на лодке приплыли, хотели взять Байте. Байте одного застрелила, другой закричал, убежал. Потом вернулся, Байте нет. Он забрал мертвеца, забрал ружье, уплыл. Байте ночью появилась, сказала, боится, что солдаты за ней придут. Собралась и ушла. На Канде много вагулов живет. Там еще наша земля». А Сташа дал вагулу рубль. Тот перепугался, долго не хотел брать. Теперь впереди была только Кашка. Асташа причалил на переборе против пепелища дома Зырянкиных. Вытащил шитик на берег, через гарь пошагал к своему дому. Дом выглядел жилым, бодрым. Окошки были открыты, из трубы курился дымок. Хозяйственным мужиком оказался Петрунька. Переступая порожек калитки, Асташа увидел Петруньку на крыльце, но не успела окликнуть, как Петрунька, порскнув в дом, удивляясь, Асташа поднялся по лестнике, прошел в сени, открыл дверку в горницу. Петрунька прятался за печью. На лавке у окошка в простеньком и бедном домашнем платье сидела нежданно и грудью кормила младенца. Она повернула к Асташе лицо, удивительно истончавшее, понежневшее, и следила за Асташей испуганными, виноватыми глазами. Асташа постоял у дверей, потом снял шапку, перекрестился на медный образ, вытер ноги о тряпку у входа. «Это твой сын», — тихо сказала Асташа нежданно. Асташа прошел к ней по половицам, как по качающейся палубе барки, присел на корточки, разглядывая лицо младенца. «Я его не доносила», — виновато сказала нежданно. «Но он крепенький родился, выживет». А Саша положил ладони на колени нежданне и задумчиво ответил. «Значит, будет сплавщиком». Нежданно осторожно освободила одну руку и робко, с благодарностью, погладила Асташу по голове. «Как придет учитель толка вашего, каким именем крестить велишь?» «Отец?» — спросила она. Асташ не задумывался. «Петр!» — негромко и упрямо сказал он. Закрывая пол окошка, на теплом ветерке полоскалась занавеска. Солнечные полосы лежали на полу, на бревенчатой стене. Слышался плеск перебора. Суровый боец дождевой смотрел сквозь окно на Асташу, а Асташа смотрел на Нежданну, кормившую грудью младенца. И в памяти Асташи плыли, как барки, чеканные и огненные слова. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».